474. Матерь Агни-йоги. Конечно, придется платить. Платим за все. Оправдание лишь в духовном. Если сознание будет насыщено импульсом к эволюции в большем размере, чем погружением в земное, плата уменьшается пропорционально. Надо внести планомерное улучшение в намеченный на будущий процесс самоусовершенствования. Не надо, чтобы этот важный процесс шел самотеком. Этим плату можно уменьшить. Так, если допущена ошибка, следует подумать, как ее искупить или уменьшить следствие.